Глава 13. Демид. Ваня Дмитриенко. Настоящее. Когда я ехал к Есе с целым пакетом свежей и еще горячей выпечки, я думал, что мы поговорим хотя бы немного, и надеялся, что она не выкинет меня на лестничную клетку сразу же, как увидит. Наша встреча с Есенией спустя 5 лет после расставания – чистая случайность. Все последующие встречи – дурацкое стечение обстоятельств, приводящее каждый раз к нехорошим последствиям. Я вижу, как ей неловко рядом со мной. Не о чем поговорить, и, возможно, банально не хочется находиться так близко. Но все разы я оказывался так рядом не по своей воле. То был с Яськой в больнице, то приехал спасать Ксюшу, то снова повелся на уговоры сестры, чтобы она не натворила глупостей. Но только сегодня я поехал к Есении по собственному желанию. Я мог бы передать ключи курьерам, в этом нет никакой сложности. А еще мог бы отдать Мирославу и попросить вернуть их, когда он будет отдавать ей машину после ремонта. Но я не знаю почему, но мне отчаянно захотелось привести ей их самостоятельно. Потому что долгих 5 лет назад мы были самыми родными друг другу людьми. И после первой встречи через года я понял, что отчаянно хочу перед ней извиниться. Но у нас не было возможности остаться наедине и поговорить о важном. Каждый раз с нами был еще кто-то. Разговаривать при других о таких личных вещах не было ни малейшего желания. Но сегодня, возможно, я так активно посылал запросы во Вселенную своими мыслями о том, что хотел бы остаться с Еськой наедине, что она решила сделать все наверняка и остановила лифт, в котором мы ехали. Лампочка, которая противно мигала, когда мы вошли, сразу же погасла, кабину ощутимо потрясло пару секунд, и лифт застрял. Точно застрял. «Это что еще такое?» Слышу перепуганный голос справа и быстро ставлю пакеты на пол, чтобы достать телефон и включить фонарик. Темнота, хоть глаз выколи, но гаджет спасает. Как хорошо жить в век технологий. Свечу на Есю, стараясь не направлять на лицо и не слепить, но и без прямого луча в глаза очень виден в них испуг. Кабина лифта очень маленькая, я таких тесных 100 лет не видел. В целом дом не из новостроек, в таких и ремонты уже не делают. Все под снос обычно, а взамен квартиры в новеньких домах, ну или что-то вроде. Поэтому неудивительно даже, что мы застряли. Страх только в глазах Еси радости не внушает. «Не говори, что за эти 5 лет у тебя развилась клаустрофобия, и ты сейчас ловишь паничку. Говорю, тоже испугавшись, потому что я не уверен, что смогу с этим справиться. То, что Еся не боялась никогда замкнутых пространств, знаю точно. Мы в тесной кабине на колесе обозрения с удовольствием катались, и в крошечных примерочных магазинах закрывались пару раз, и даже в жутко тесном туалете поезда однажды умудрились спрятаться ото всех и целоваться». По сравнению с ним лифт буквально огромный. Да тут место хоть танцуй. Не факт, что можно, но в теории... «Нет, мне не страшно», — говорит Врушка, хотя сама трясется даже немного. «Жутковато просто тут. А еще я недавно новость читала, что лифт упал в шахту и люди погибли». «Ну, умрем в один день, как в сказке». Пытаюсь разрядить обстановку, но резко округлившиеся глаза, полные ужаса, дают понять, что шутки сейчас неуместны. «Есть, я просто шучу. Все будет в порядке. Сейчас вызовем лифтера, подождем 10 минут, и нас вытащат». «Ага, 10», — говорит недоверчиво, обнимая себя руками. «Я вообще не уверена, что тут где-то есть лифтер, и что его реально вызвать». Перевожу фонарик на табло с кнопками и усмехаюсь. Та, что при экстренных случаях, закрашена несколькими слоями краски. Есть ощущение, что она лет 15 уже не работает. Если работала хоть когда-то в принципе. Осматриваю кабину, ведя фонариком по стенам, замечаю объявление. Написано, что при застревании звонить по номеру, но именно та часть листа, где написан номер, разорвана так, что половина цифр банально отсутствует. Ну супер. «А у вас тут, я смотрю, все предусмотрено для экстренных ситуаций. Выдаю многозначительно». «У тебя-то номер есть чей-то? Должен быть, раз лифтом пользуешься». «Да не пользуюсь я, пешком хожу. Раз в год только, когда сумки тяжелые или что-то большое в руках. Поэтому нет». «Ты перестала бояться?» Спрашиваю и машинально подхожу чуть ближе к Есе. «Я и не боялась. Храбриться, но меня обманывать нет смысла. Несмотря ни на что, я все-таки знаю ее слишком хорошо». Усмехаюсь, уличив во лжи, и она закатывает глаза, складывая руки на груди. «Почти. Мне не очень нравится тут находиться. Жутко и пахнет неприятно. Ну, запахом сделать ничего не могу, к сожалению. А с первым постараемся решить проблему. Быстро сделаешь ремонт, смеется Еся, заметно расслабляясь. Постараюсь нас отсюда вытащить. Двери раздвигать самим нельзя, это опасно. Я и не собирался. Пытаюсь войти в поисковик, но сеть в лифте почти не ловит, блокируя мне попытки отыскать номер службы в интернете. Ну не МЧС же в таких случаях вызывать, правда? Набираю Мирослава. На самом деле, после его признания в том, что он все годы был влюблен в Есю, не хочется. Потому что мне кажется, что его чувства до сих пор теплые и светлые, и если ему придется видеть нас вдвоем, он может надумать себе всякого, чего мне не хотелось бы. Плюс моя девушка – его двоюродная сестра. И хоть он и не особо верит в наши отношения, чего практически не скрывает, я не хочу даже в его глазах быть изменником, пусть и ничего такого делать не собираюсь. Мирослав берет трубку после 6-го гудка, я считал. И очень плохая сеть заставляет меня по 8 раз повторить ему одно и то же, что мы застряли в лифте в доме у Есении, что нам очень нужна помощь и служба, которая занимается обслуживанием лифтов и все прочее. Наконец Мирослав понимает, что я говорю, обещает помочь, и я сразу после разговора дублирую все сказанное в сообщении, чтобы он точно ничего не перепутал и вызвал всех, кого надо и куда надо. Еська все это время подозрительно молчит, и когда я заканчиваю решать дела с вызволением нас из этого склепа, возвращаю свет в ее сторону и пытаюсь понять, что с ней такое. «Есь, как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке», кивает, словно сама с собой соглашается, или наоборот, пытается себя убедить в том, что не врет. Душновато немного, но в целом все хорошо. Я не знаю, через сколько времени Мирослав справится с нашей проблемой, но надеюсь, что сделает это быстро. Хотелось бы. Так не нравится находиться со мной в одном помещении? Говорю первое, что приходит в голову, когда вижу растерянное выражение лица Еси. Не нравится находиться в тесном, темном, душном и застрявшем лифте. Говорит Еся чуть грубее, чем разговаривает обычно. Но даже таким тоном ей очень далеко до настоящей грубости. Еся – одуванчик. Невероятный человек. Отзывчивый, добрый, светлый и настоящий. Она не умеет грубить и говорить что-то плохое. Из ее уст даже недовольство слышится, как мурлыканье. «Давай попробуем сделать нахождение здесь более приятным». Говорю, а потом понимаю, как странно это может звучать. Но слава богу, что Еся слишком напряжена, что не понимает двусмысленности фразы и не думает, что я предлагаю скрасить вечерок, занявшись сексом в застрявшем лифте. Снимаю с себя ветровку и кидаю ее на пол, под стенку, очень-очень надеясь, что никто и никогда хотя бы под эту стену не решился справить нужду. Иначе я просто не переживу запаха и придется выкидывать любимую куртку, потому что носить я ее уже точно не смогу, даже если постираю 6 раз подряд. «Присаживайся». Подаю Есе руку и помогаю опуститься на пол на куртку. Она идет на контакт очень легко, словно даже не понимает, что я хочу от нее и что с ней делаю. Так странно она реагирует на происходящее, что даже страшно немного. «Есь, очнись, пожалуйста. Мы просто в лифте застряли, ничего страшного, слышишь? Да я честно в порядке». «А чего такая тогда?» Усаживаюсь рядом с Есенией и кладу телефон на пол, фонариком вверх, чтобы тот освещал все пространство. «Если я скажу, ты наверняка посчитаешь меня идиоткой». Усмехается, чуть нервно заправляя за ухо прядь волос и откидывается на стенку лифта спиной, расслабляясь окончательно. Веду бровью и качаю головой, без слов спрашивая, о чем она там думает и почему не собирается рассказывать. «Я требую, блин». «Не посчитаю, клянусь». Присаживаюсь рядом с Есей, касаясь плечами ее плеч. Очень мало места, еще и 2 огромных пакета пространства занимают. Даже ноги не помещаются на всю длину, приходится сгибать в коленях. Мне очень неловко быть так близко к тебе после всего, что между нами было. Я знаю, что это глупо, что люди расстаются спокойно и даже дружат потом, и детей друг другу крестят, но я не могу». Такое ощущение, что ты знаешь обо мне слишком много. Каждый раз рядом с тобой я словно голая. Это... Вау. Ну, идиотка, я ее из-за этого точно не посчитаю. В любом случае, она права. Я знаю о ней слишком много. У меня было 2 года, чтобы узнать. И я не терял возможности, не жил ни дня впустую. Это все в твоей голове есть. Пытаюсь немного ее успокоить. Просто нам сидеть тут черт знает сколько, и она не должна каждую минуту из возможных чувствовать себя настолько ужасно. Платье у тебя очень красивое. Несу откровенную чушь, но надеюсь, что это сойдет за намек, что я не вижу ее голой, а замечаю все детали. Хотя почему чушь? Платье действительно очень красивое. Тебе очень идет. А то, что было между нами... Нет, не говори ничего. Еся вскидывает руку, призывая меня молчать. Было и было, все. Новая жизнь, новые люди. Вспоминать прошлое глупо. Глупо же. Смотрит на меня с надеждой. И в этот момент я не понимаю, какой она ответ хочет от меня услышать. То ли да, чтобы мы прекратили этот разговор, так и не начав его, то ли нет, чтобы сели вдвоем и вспоминали все хорошее, что было между нами. Но почему сразу глупо? Решаю сказать то, что хочется мне, и не пытаться считать желание Еси. Оно же было, и было классное. Помнишь, как в зоопарке ты ела банана, обезьяна высунула лапу и забрала его у тебя? «О, да, ты потом мне купил целую связку, чтобы я не расстраивалась, потому что больше, чем бананы, я люблю только мандарины». Говорю с ней одновременно и резко замолкаю, заметив растерянность на ее лице. Не думала, что я помню. В конце концов, не идиот же я, забыть 2 года из своей жизни. Это невозможно выкинуть. Я могу не помнить какие-то детали, но тот факт, что я каждый раз затаривался бананами и мандаринами, приезжая к ней, забыть невозможно. «А ты ешь эти ужасные зеленые твердые яблоки, от одной мысли о которых у меня зубы сводят. Вот сколько раз пыталась понять, что в них вкусного, не смогла. Они прекрасны, кто бы что ни говорил». Смеюсь, радуясь, что Еся не решилась снова впадать в уныние и поддержала разговор о прошлом. Об этом важно говорить. Важно показать друг другу, что мы вспоминаем обо всем с улыбкой, а не со злостью, чтобы была возможность общаться и дальше нормально». Потому что жизнь сталкивает нас, и я чувствую, что встретиться нам еще не раз придется. Вон, сестра моя слишком прониклась к Есе теплыми чувствами, да и мир. Если у них что-то получится, нам придется видеться часто. Не уверен, что готов на это смотреть, но придется. «Интересно, мы тут надолго?» – спрашивает Есения, глядя внезапно мне прямо в глаза. Тусклый свет от фонарика не позволяет рассмотреть все красивые крапинки, что есть в ее радужках. Но я и без того отлично помню, как прекрасно это выглядит. Мы слишком близко. Лифт до ужаса крохотный, и, повернувшись лицами друг к другу, мы практически касаемся носами. Не знаю. Веду плечами. Будем надеяться, что Мирослав справится быстро. Ты в порядке? Кушать хочу. Хихикает, смущаясь, и в подтверждение ее словам желудок издает тихий жалобный звук. «Видишь? Не вру. Выпечка, что я привез, должна быть еще теплой. Трясу головой, сбрасывая с себя секундное наваждение, и достаю из бумажного пакета круассаны, которые так сильно рекламирует моя сестрица. Протягиваю Есе один, убирая пакет на колени. Лопай. А ты?» – удивляется, глядя на меня. «Я что же, я не буду одна. И еще». Еся тянется к одному из своих пакетов, роется там, роняя сыр и овсяные хлопья, но потом с победным видом достает бутылку кефира, сложив все, что уронила на место. «Так вкуснее. Ты же любишь кефир. Держи». «Люблю». И она это знает. «Раз едим вдвоем, значит и пьем вдвоем. Не брезгуешь?» Открываю бутылку и делаю один глоток, протягивая Есе. «Я? Нет». Тоже делает глоток, глядя мне прямо в глаза. Это Еся кошечка. Она разительно отличается от той Еси, что я видел в больнице или на парковке после аварии. А ты? Хочется сказать пошлую шутку, что брезговать пить из одной бутылки после того, как губами все места друг друга изучали, глупо, но молчу. Просто делаю еще один глоток, молча отвечая на все вопросы. Но судя по смущенной улыбке Есении, она то ли думает об этом же, то ли умеет мысли читать.